Прочтем сегодня из книги Откровения, 14 главы, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Здесь апостол Иоанн, имевший откровение от Бога о том, что будет происходить на этой земле и даже на небе в последние дни или годы существования этого мира, говорит об одном ангеле, который летел посредине неба и имел в руках своих вечное Евангелие. И сегодня мы хотели бы вместе с вами, дорогие слушатели, порассуждать об этом вечном Евангелии и о его сути. Во-первых, обратим наше внимание на слово «вечное». Почему Евангелие названо вечным? Слово «Евангелие» означает «добрая весть» или «добрая новость». А ведь ни одна из новостей, которые слышали люди на этой земле какое-то время, не есть вечной, так как здесь все временное. Но весть о благодати Божьей для человека имеет вечное значение, так как последствия от принятия или отвержения этой новости являются вечными. Этим Евангелием является сам Христос, а Он ведь есть вечный Бог, и принявший Его в свое сердце человек получает вечную жизнь и будет жить в Его Царстве во веки веков. И наоборот, отвергнув Его, человек осуждает сам себя на вечные муки в аду. Это Евангелие есть вечное Евангелие. Во-вторых, обратим внимание на слово «Евангелие». Читая Библию, мы находим, что она говорит нам о нескольких видах Евангелия, то есть разных откровениях Божьих для человека, которые Он делает по своей любви к человеку. И все они являются этой доброй вестью. Для спасения человека абсолютно необходимо принять Евангелие благодати Христовой, которое заключается в том, что Иисус Христос умер на кресте за грехи всего мира и воскрес из мертвых для оправдания всех людей. В первых стихах послания к Римлянам в первой главе оно названо «благовестием Божьим» или «Евангелием Божьим», так как его происхождение или начало находится в любви самого Бога. Во втором послании к Коринфянам 10:14 оно названо «благовествованием Христовым». Это потому, что оно вытекает из смерти нашего Господа Иисуса Христа, и он является объектом веры всякого человека, желающего спастись. В Деянии святых апостолов, 20 главе, стихе 24, читаем слова апостола Павла: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Здесь оно названо Евангелием благодати Божией, потому что оно спасает тех, которые находились под клятвою закона. Читаем 2 Коринфянам 4:3-4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Здесь это Евангелие названо славным, так как оно относится к тому, кто сам находится в вечной славе и который в свое время введет многих сынов в славу свою. Когда Христос молился своему Отцу о своих учениках, то сказал: «И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. И потом: Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Славное Евангелие! Это Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему, как написано в Римлянам 1:16. Еще читаем Ефесянам 6:15. «И обувши ноги в готовность благовествовать мир». Здесь оно названо благовестием мира, так как оно через Христа делает мир между погибавшим грешником и святым Богом и дает верующему в Него мир в его сердце, которого никаким другим путем невозможно получить. Во 2 Коринфянам 5:19 написано: «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Потом еще есть в Слове Божьем название для Евангелия, где оно названо Евангелием Царствия. Читаем Матфея 4:23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Это весть о том, что Бог намерен установить на земле Царство Христа, Сына Давидова, во исполнение ветхозаветного пророчества, записанного в книге Исаии, 9 главе 6:7. И также во исполнение слов самого Христа. И об этом Царстве, или это Евангелие Царствия Божие, будет еще проповедоваться и во время великой скорби. Обратимся теперь опять к нашему тексту, где оно названо «Вечным Евангелием». В этом Евангелии открывается Божий суд на всякое нечестие человеков, а также избавление святых Божьих, особенно во время великой скорби и также вообще для вечности. Поэтому-то здесь в Откровении 14:7 сказано: «Убойтесь Бога». Ангел, имевший это вечное Евангелие, очень громким голосом провозгласил эту весть, чтобы все живущие могли услышать и сделать все необходимое для того, чтобы потом не кричать горам и холмам: «Падите на нас и сокройте от лица сидящего на престоле, когда уже будет поздно». Он возвещает здесь о грядущем суде Божьем, который уже недалек, и говорит: «Убойтесь Бога», то есть покайтесь в своих грехах и беззакониях, примите Евангелие благодати Божьей. Вечное Евангелие говорит о вечном наказании для всех непокоряющихся Богу. Потом он говорит: «И воздайте Ему славу», то есть воздайте славу Богу, славу Творцу, сотворившему всю вселенную, все видимое и невидимое, и человека тоже, который является венцом его творения. К сожалению, человек, потерявший образ и подобие Божье через грех, начал поклоняться всему другому, но не Богу, который один достоин славы, чести и поклонения. Читая Римлянам 1 главу со стиха 18 и до конца, видим, какой ужас, какое безумие, что люди поклоняются птице или зверю, но не Богу. Многие и в наши дни воздают славу и поклоняются какому-либо вождю, человеку. Некоторые поклоняются себе самим и без конца ищут славы себе. И чтобы этого достичь, часто прибегают ко лжи, грабежам, убийствам, войнам и тому подобное. Другие опять отдают славу науке, искусстве и так дальше, но не Богу. А ведь Он один достоин славы, хотя бы принявший во внимание одно вечное Евангелие, и то есть за что воздать Ему славу. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Можете себе представить величие любви Божией? Отдал наидорожшее на крестные страдания и смерть, дабы всякий, то есть самый падший человек, самый великий преступник, кто бы он ни был, если только желает, если только поверит этой любви, мог иметь жизнь вечную. Но здесь также хочу заметить, что это вечное Евангелие уже достигло и достигает тысячи сердец людских, так как люди спасаются каждый день, и все равно слава Богу будет возноситься из таких сердец во веки веков. Но что будет с тобой, дорогой слушатель, который до сих пор не убоялся Бога и не воздал Ему славы? Это вечное Евангелие есть весть, спасительная для верующих, а также запах смертоносный для нежелающих принять Его. Подумайте об этом серьезно. Дальше он говорит в этом седьмом стихе: «Ибо наступил час суда Его». Многие не верили раньше, и многие не верят сегодня, что Бог будет судить вселенную. Но это не меняет положение. Бог что сказал, то и сделает в назначенное им время. У Бога есть свое время для всего. Здесь сказано: «Наступил час суда Его». И в Деянии святых апостолов, в 17 главе, тоже самое написано. Он назначил день, и когда этот день придет, ничто и никто не удержит его от совершения праведного суда. А поэтому ангел дальше говорит: «Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». За что ему поклоняться? Кто-нибудь скажет: мы уже говорили, за его любовь, за Евангелие, которое он приготовил для твоего спасения. Преклониться пред такой великой любовью – это разумно. Все другие, претендовавшие на место нашего Господа, – это только идолы, и им не стоит поклоняться. А пред Ним, великим славным Творцом неба и земли, стоит преклониться. И преклониться уже теперь. Да благословит всех вас Господь и поможет вам. Аминь.